Глава 23. Иисус покоряет самарянку. Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». Иоанн, глава 4, стихи 17-19. Хотя Иисус обладал всемогуществом, его никак нельзя было отнести к той категории людей, которых принято называть храбрецами. Больше того, было в его натуре что-то трусливое. Узнав об аресте Иоанна Крестителя, он подумал, что вскоре может наступить и его черед, и поспешил сменить место пребывания. Стараясь несколько смягчить комичное впечатление, производимое таким трусливым бегством, Евангелие объясняет, что Христос пошел на этот шаг не по собственной воле, а по наитию свыше. Святой Дух вмешался и на сей раз. Так удачно объяснить это обстоятельство сумел никто иной, как святой Лука. Глава 4, стих 14. Итак, поскольку в то время наш странник крестил на границах Идумеи и решил направить свои стопы в Галилею, ему надо было пересечь всю Иудею, а затем Самарию. Апостол Иоанн взял на себя труд поведать нам об этом путешествии. Около полудня, до чего же точен Иоанн в своих воспоминаниях, подумать только, Иоанн писал свое Евангелие 90-летним старцем. Какая удивительная память! Иисус пересек границу между Самарией и Иудеей. И вот слева от дороги показался самарийский город Сихарь, окруженный садами и пастбищами. Однако, утомленный ходьбой, Иисус не пошел в город. Он остановился у колодца, как раз в том месте, где начиналась долина, в которой лежал городок. Ученики же его направились к Сихарю, ибо провизия у них была на исходе, и им пришлось подумать о том, чтобы где-то раздобыть себе пропитание. Оставшись один, Иисус уселся на скамью под навесом, на востоке колодцы обычно укрыты навесом и имеют скамьи, и стал размышлять, из чего бы ему напиться. Бедра поблизости не было, на вороте висела только веревка. Люди, приходившие за водой, приносили свой собственный кувшин, привязывали его за веревку, набирали воду и уносили к себе домой. Иисус изнывал от жажды, и ему оставался единственный способ утолить ее — пососать пропитанную водой веревку. Он уже готов был это сделать, как вдруг увидел на дороге женщину с кувшином на плече. Это была самарянка, молодая, стройная и красивая. «Как нельзя кстати», — подумал про себя наш бродяга и стал ждать ее приближения. Тут ему пришла в голову мысль, что вид незнакомого мужчины может испугать сихарскую красавицу, и она чего доброго убежит. В самом деле восточные женщины на редкость застенчивы и пугливы. Обычно они не ходят за водой вот так среди бела дня. Зная, что мужчины народ предприимчивый, они идут к колодцу не иначе, как целой гурьбой, и притом на закате. Между тем эта женщина шла совершенно одна и нисколько не испугалась даже тогда, когда заметила, что у колодца на скамейке развалился здоровенный детина. Ясно, что она была не слишком добродетельна, сомнений тут быть не могло. Женщина привязала свой кувшин к веревке, опустила его в колодец и набрала воды. «Дай мне пить!» — с места в карьер выпалил Иисус. Самарянка взглянула на незнакомца. Видимо, учтивость не составляла главного его достоинства. По его выговору и по одежде красотка поняла, что имеет дело с иудеем. «Странно», — ответила она не без иронии, — «как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки?» А надо бы знать, что между самарянами и иудеями существовала глухая неприязнь. Гордые сыны иудеи считали своих соседей из земли самарийской недостойными существами. Однако Иисус был не склонен проявлять высокомерие, ему слишком хотелось пить. Но вот странная штука. Этот ловкий фокусник, сумевший на свадьбе в Кане сделать вино, здесь, в Сихаре, оказался не в состоянии сделать себе воду. Бедняга томился жаждой, и чтобы получить несколько капель влаги, в которой так нуждалась его пересохшая глотка, он решил пококетничать с самарянкой. «О!» — воскликнул он в ответ. «Есть вода и вода, как известно, вещи рознь. Я прошу тебя пить, а ты мне отказываешь. Если бы ты знала, кто к тебе обращается, ты бы не отказала, а сама просила бы у меня воду живую». «Да ты смеешься надо мной», — сказала самарянка. «Как интересно ты ее почерпнешь. Ведь колодец глубокий, а у тебя нет ни ведра, ни кувшина. Неужто ты можешь перехитрить отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот?»